Глава 15. Женя. Мы договариваемся встретиться через 3 дня. За это время Вадим должен забрать лекарство, которое принимает, собрать вещи и незаметно ускользнуть из дома. Я не знаю, почему помогаю ему. Наверное, потому что хорошо знаю свою подругу. Она ни перед чем не остановится, если на горизонте маячит крутой мужик и бабки. Вадим, в моем понимании, подходит по требованию подруги, но она, по всей видимости, считает иначе. Заканчиваю с готовкой ужина и в который раз смотрюсь в зеркало. Я убеждаю себя, что наша встреча совсем ничего не значит. Что то, что он снова будет жить в моей квартире, — лишь вынужденная мера. Но чем чаще я подхожу к зеркалу и что-то подправляю в своей внешности, тем сильнее убеждаюсь в том, что жду Вадима больше, чем признаюсь самой себе. Когда часы показывают 7 вечера, я начинаю нервничать, потому что он должен был приехать еще час назад. В 8 я нервно хожу по квартире, пытаюсь взять себя в руки, а в 9, наконец, раздается звонок в дверь. Я открываю слишком быстро, потому что вместе с потоком воздуха, с силой врывающимся в коридор, чувствую и запах его парфюма. «Прости», — говорит Вадим. «Немного опоздал. Не мог выйти, пока Оля не сбежала на встречу с подругами». «Ничего, проходи». Я делаю шаг в сторону и позволяю ему зайти. Он заносит небольшую сумку, ставит ее на пол и неловко переминается на одном месте. Я закрываю дверь и лишь на мгновение позволяю себе насладиться его запахом, пробравшимся внутрь меня, и присутствием, которое, я до сих пор уверяю себя, ничего не значит. Как добрался? Поворачиваюсь и сталкиваюсь с его удивленным взглядом. Что-то не так? Я вспомнил, Женя. Тебя. Он делает ко мне шаг и останавливается совсем рядом. «Что?» «Только и могу выдавить я. Хочу знать, что именно он вспомнил». «Вспомнил, Женя. Ты была пьяной на Новый год, и тебе изменил муж». Он хмурится, будто договаривается сам с собой, после чего продолжает. «Я все вспомнил, Жень. И то, что было, пока Оля не пришла. И то, что я сказал потом». Он мотает головой, будто пытается прогнать воспоминания. «Не нужно». Я выставляю руку, стараюсь нарисовать невидимый барьер, но Вадим тут же перехватывает мою кисть и просит. «Прости меня, Жень. Я такой дурак?» Я лишь слабо киваю. Его близость выводит меня из равновесия. Глубоко вздыхаю и немного толкаю Вадима в грудь, давая понять, что он переходит все возможные границы. «Жень». В его голосе столько невидимой боли, что мне даже становится не по себе. Я удивленно распахиваю глаза и подумываю спросить, что случилось, но он опережает меня. «Прости». Я даже не сразу нахожусь с ответом. Думаю над тем, что ему сказать, но говорю лишь «проходи». Он кивает, хватает сумку и идет в квартиру. Я же остаюсь в коридоре, бросая взгляд в зеркало и пытаюсь успокоиться, потому что щеки пылают, а глаза горят, как после страстной ночи. Внизу живота неожиданно напряженно, а в трусиках собирается влага. Естественно, Вадиму об этом знать не обязательно, поэтому я старательно беру себя в руки и прохожу в гостиную за мужчиной. Я приготовила ужин. Показатель неловкости подскакивает до небес. Я понимаю, что отвыкла от присутствия мужчины в своей квартире. Уже 3 месяца я живу одна, у меня больше нет бритвы в ванной, куча ненужных принадлежностей, халат только для меня. Это удобно и неожиданно мне понравилось. Я не знаю, как смогу ужиться с мужчиной, одно присутствие которого заставляет меня задерживать дыхание. «Ты голодна?» «Поужинала бы». Киваю я. «Тогда давай». На самом деле я не уверена, что смогу проглотить хотя бы кусочек. Просто думаю, что это немного разрядит обстановку. Пока я накрываю на стол, Вадим распаковывает вещи в той же комнате, где ночевал в прошлый раз. Когда я заглядываю к нему, чтобы сказать, что все готово, то неожиданно попадаю в мужской рай. Здесь все пахнет им. На столе стоит ноутбук, в шкафу аккуратно сложены вещи, а на тумбочке несколько флаконов туалетной воды и телефон, который неожиданно загорается и трезвонит на всю комнату. Я чувствую себя воришкой, забравшимся на чужую территорию, и быстро захлопываю дверь. Пусть эта квартира моя, не уверена, что могу просто так заходить в его комнату. «Твою мать!» Слышу глухое за спиной и оборачиваюсь. Вадим стоит на пороге ванной в одном набедренном полотенце. По его лицу и груди стекают капли воды, оставляя влажные дорожки. Я отвожу глаза и говорю. «Пришла позвать тебя на ужин». «Я приду». Я киваю и поворачиваюсь, но внезапно передумываю. «Вадим». Мы встречаемся взглядами, и я прикрываю глаза. Мне безумно неловко, но я хочу сказать это сейчас. Все, что было между нами, все это прошло. Я знаю, что ты вспомнил, поэтому думаю, что нужно внести ясность в наши взаимоотношения. Он несколько минут сверлит меня взглядом, после чего кивает и говорит. Не переживай, я не стану лезть к тебе. Не то. Я хотела сказать не то и не так. Но получилось то, что получилось. Не собираюсь объясняться, поэтому поворачиваюсь и иду по коридору. И слышу слова, летящие в спину. «Ты точно хочешь этого?» Как стрела они пронзают мое тело. Внутренности сжимаются от спазма, потому что ответ на его вопрос только один. «Нет, не хочу». «Ну какая из меня женщина, если я проигнорирую все, что случилось?» «Если забуду, как легко он от меня отказался, как просто ушел и как обвинил». «Точно, Вадим». Тихо приоткрываю дверь, прохожу в гостиную и сажусь в кресло, дожидаясь, пока он вернется. Раньше я без раздумий простила бы его. Сказала бы, что ничего страшного не произошло. Но предыдущий опыт доказывает, что такая женщина мужчинам не нужна. Дима, нашедший мне замену, Вадим, легко поверивший в то, что я могу плести интриги и специально ничего не говорить о знакомстве с его девушкой. Все это доказывает, что мужчинам не нужна слабая женщина. Им нужна такая, как Оля, или такая, которой Дима заменил меня. Уверенная, чертовски красивая и неотразимая стерва. Серые мыши никому не интересны.